Глава 10. Намертво вцепившись в руку Кевина, Британи гадала, зачем ей понадобились каблуки в чистом поле. Она полагала, некромант привезет ее в одно из пафосных заведений Сахиса. Но он стремительно миновал предместье, свернул с дороги и пустил коня по целинной земле. Тогда Бри решила, они направлялись в чью-то усадьбу, но и здесь просчиталась. Кевин натянул поводья у неприметной рощицы и велел спешиться. В итоге в кромешной темноте они брели куда-то по снегу. «Если это шутка, то совсем не смешная», — буркнула Бри. «Было безумно жаль платья и обуви, да и себя тоже. Воспаление легких — сомнительное развлечение. Но, увы, оно ей практически гарантировано. Вдобавок Бри уже пару раз теряла туфли и только чудом находила их в сугробе. Кустарник, поросль с сухой старой травы, затянутая облаками небо и больше ничего». «Ниной, недалеко осталось», — ободрил Кевин и указал вперед. «Нам туда». Британи посмотрела в указанном направлении и покачала головой. Чем неприметная роща отличалась от той, которую они недавно миновали? Что-то не слышно голосов. Не видно веселого блеска огней. «Признайся, ты надо мной издеваешься?» Выдумал вечеринку, браслеты. Пальцы девушки нащупали заветный кожаный ремешок. Странно все. В академии никто не шептался о таинственном мероприятии, а послушать Кевина — это главное событие года. Ташир-младший фыркнул. «От малявок одни проблемы». «Интересно, какие?» — вырвав руку, подбоченилась Британи. «Не желают верить на слово? Или наоборот, принимают все за чистую монету? В самом деле, Кевин», — сменив тон, добавила она, — «мы в чистом поле. Тут даже тропинки нет. Откуда ты знаешь, куда идти?» «В приглашении указаны координаты». В скупом ночном свете сложно было рассмотреть выражение его лица. Но девушке показалось, спутник закатил глаза. «Для любого некроманта или темного мага это расплюнуть. Азы профессии, так сказать. Найти заданную точку. Но если не веришь, можешь вернуться». Британи рассмеялась. «Вернуться? Как же! Вокруг низги не видно. Она до утра станет плутать. Хорошо, если не замерзнет». «Там иллюзия», — неохотно раскрыл карты Кевин. «Но сама подумай, осталось бы мероприятие тайным, если бы все издали видели иллюминацию». «Иллюзия». С некоторых пор это слово вызывало неприятные ассоциации с Гвеном Лабрианом. «Ну, идем». Некромант неторопливо дернул ее за руку. Бри оставалось только фыркнуть и последовать за ним. Спутник лишь формально спрашивал ее решение. На самом деле он принял его за двоих. Надо признать, в нынешних обстоятельствах оно казалось разумным. Даже если Кевин солгал, вернуться в город лучше с ним, чем без него. Да и что плохого он ей сделает? «Много чего», — вмешался ехидный внутренний голос. «Уж барон своего сына знает. Не зря предупреждал». Британи упрямо мотнула головой. Ее пытались отвадить от Кевина по другой причине. А то дурное, на которое намекал Ташир-старший, давно бы случилось. «Глупо тащить ее ночью, неведомо куда, когда всегда найдется укромный уголок в общежитии». Неясные очертания рощи постепенно приближались. Теперь она уже не казалась сплошным черным пятном. Деревья, словно корабль носом в бушующее море, врезались в поле с озимой пшеницей. Британи ощущала справа и слева дремлющую жизнь. Ее дар помогал не наступать на семена, безошибочно определять, какое из них взорвется робким ростком первым, а какое заснуло навсегда. А вот Кевин ставил ноги куда попало. Что с него взять? Некромант. Все, пришли. Когда они добрались до первого деревца, довольно доложил Ташир-младший и попросил закатать рукав для проверки. Британи скептически хмыкнула. И кому она станет предъявлять браслет? Воронам. Они что-то не поделили в кроне осины и устроили эмоциональную перепалку. Немного жутко, если честно. Вороны. Ночь. Спасибо, без кладбища обошлось. Подавая пример, Кевин первым взобрался на небольшой бугорок и отодвинул ветви ракиты. Девушка ахнула и отступила, едва не ухнув в глубокий снег, когда, словно из воздуха, совершенно неслышно перед ним материализовались двое. Оба высокие, плечистые, настоящие великаны. «Пропуск!» — сурово потребовал один из них. Второй зажег огонек и, как заправский фокусник, извлек из кармана лист пергамента. От удивления глаза Британи распахнулись еще шире, хотя куда уж больше. Что это за мероприятие такое, если даже списки гостей пишут гусиными перьями на телячьей коже, будто лет 500 назад? Кевин кивнул и предъявил запястье. Девушка полагала, охрана сверится со списком и все. Но верзилам этого показалось мало. Огонек стал ярче, слепил глаза. Охранники намеренно установили повышенную интенсивность, чтобы дезориентировать гостя, не позволить ему незаметно применить магию. Пока Кевин инстинктивно защищал второй ладонью глаза, верзила со списком ухватил его за руку с браслетом и приложил ее к пергаменту. Раздался хлопок, и в небо устремилась зеленая струйка дыма. «Проходите», — пробасил охранник и убавил яркость огонька до минимума. «Приятного вечера». Кевин чуть замешкался, оглянулся на Бри, но все же скрылся в темноте рощи. Девушка осталась одна. Уняв набежавшую дрожь, она заставила себя приблизиться к охране. «Право, лучше скорее покончить с формальностями, что толку переминаться с ноги на ногу в темноте». Больше всего Брита не боялась, что ей начнут задавать вопросы. Но немногословные верзилы проделали с ней ту же процедуру, что и с Кевином. Браслет оказался настоящим. Неперекупленным. В воздух устремился зеленый дым, и девушка с облегчением перешагнула невидимый рубеж, чтобы едва не оглохнуть от шума. Растерянно оглядываясь по сторонам, Бриттани стояла на верхнем ярусе амфитеатра. Он напоминал установленные во время королевских игр трибуны, только гораздо больше. Хотя ведь и полигон не маленький. Правда, на этом сходство заканчивалось. Амфитеатр возвели из известняка, а зрителям в зависимости от статуса полагалось сидеть либо на высеченных из камня креслах, либо на мягких диванчиках в ложах. Последние занимали три обособленных сектора против гладкой стены, тянувшейся вплоть до пятого ряда. Выше уже размещались зрители. Яркое освещение помогало рассмотреть мельчайшие детали. От резных маскаронов на входе в ложе до дополнительных железных ограждений арены. А еще заготовку гигантской пентаграммы в центре ристалища. Повсюду сновали люди. Они бесцеремонно толкали застывшую на проходе Бри, стремясь добраться до продавцов сладостей и напитков, громко нахваливавших свой товар. Откуда-то неслись звуки энергичной музыки, в которой тон задавали ударные. Бриттани поймала себя на мысли, что в воздухе витало слишком много агрессии. Она словно оказалась в раздевалке студенческой команды перед началом королевских игр. «Ну, идем». Вновь объявившийся Кевин подхватил ее под локоток и повел в сторону лож. «Мы с тобой не плебс». Он кивнул на обычные трибуны. «Устроимся с комфортом. И напитки нам принесут, не придется бегать». «А плебс — это кто?» Рядом с некромантом стало чуточку спокойнее, и Бриттани с интересом вертела головой. Несмотря на то, что амфитеатр походил на стадион, публика разоделась в пух и прах. Дамы сверкали драгоценностями, мужчины красовались пошитыми на заказ сюртуками и фраками. Складывалось впечатление, будто девушка угодила на великосветский прием. И на всех все с иголочки, только у Бри юбка мокрая. Стоило с тоской покоситься на ноги, как плохое настроение улетучилось. В таинственном месте ее одежда и обувь высохли не менее таинственным образом. «Плебс — это простой люд. Мы их так называем». «Кто такие мы?» Кевин уточнять не стал, но Бриттани и так поняла. «Аристократы. Золотая молодежь. Выходит, Брит тоже плебс. Надо придумать обидное словечко и для подобных Кевину». «Мы ищем 16-ю ложу», — активно работая локтями в толпе, пояснил некромант. «Сделаем ставки, посмотрим представление, а дальше отправимся на вечеринку». Бриттани вновь покосилась на арену внизу. Выходит, она не ошиблась. Там действительно проводились соревнования. Только вот зачем пентаграмма? «Кевин, а это легально?» В сомнении шепнула она. «Нет, конечно», — рассмеялся молодой человек. «Все самое интересное в этой жизни обычно незаконно». Бри резко остановилась. Задумалась. «Может, уйти, пока не поздно?» Меньше всего на свете Бриттани хотелось влипнуть в неприятности. «Ты чего?» Кевин обнял ее за плечи и подтолкнул вперед. «Легкая встряска никому не повредит. В ложах совершенно безопасно». «А в других местах нет?» — уцепилась за его слова девушка. «Когда как?» — уклончиво ответил некромант и затолкал ее в очередной проход, полукругом опоясывавший верх амфитеатра. «Внизу сидят авантюристы, те, кто не боятся сыграть со смертью. Но демоны редко вырываются из-под контроля». «Демоны?» — Бриттани сглотнула, вспомнив единственный раз, когда она повстречала подобное существо. «Не беспокойся, я все тебе объясню», — пообещал Кевин. «Мы просто зрители, мы не участвуем». Бри почему-то не удивилась, заметив человека в ярко-красной ливрее. На таком статусном, судя по жемчугам, дамам, мероприятии не обойтись без распорядителя. Он подошел к вновь прибывшим и вежливо попросил повторно предъявить браслеты. «Милорд Ташейр», распорядитель почтительно поклонился. «Рад видеть вас и вашу спутницу. Позволите проводить вас до ложи». Кевин чинно кивнул, и у Брита не закралась мысль, что браслеты приятель украл у отца. Иначе почему он старательно разыгрывал аристократа? Но свои подозрения она до поры оставила при себе. Если начнет выяснять сейчас, их выставят. И Бри ничего не узнает. Вдобавок Кевин рассердится и перестанет с ней общаться. И если без щекочущего нервы развлечения девушка как-нибудь переживет, то без помощи некроманта ей не разобраться с прошлым и настоящим. 16-я ложа находилась на 5-м уровне. В меру высоко, однако не настолько, чтобы потребовалось арендовать подзорную трубу. Ее любезно предложили вместе с картой напитков. Уже не распорядитель, а служащий в серой рубашке и красных брюках. Он услужливо смахнул невидимую пыль с небольшого столика, установленного между двумя диванчиками, и попросил незамедлительно обращаться, если что-нибудь понадобится. Стоило закрыться двери в ложу, как Британи спросила в лоб. «Твой отец в курсе?» «Да», — обескуражил Кевин и, скинув куртку, вольготно устроился на одном из диванов в полоборота к арене. «Он иногда здесь бывает, но в этом году отдал браслеты мне, говорит, что уже стар для подобных развлечений», — хмыкнул некромант и потянулся за картой напитков. «Что будешь? Не беспокойся, для владельцев лож все бесплатно». «Шампанское, наверное», — рассеянно ответила девушка. Она подошла вплотную к оградительному бортику и, опершись на него руками, осторожно перегнулась через обитый бархатом деревянный барьер. «Эй, лучше сядь», — посоветовал Кевин. «И уж точно не делай так во время представления». Британи выпрямилась, но от бортика не отошла. Со смесью страха и восторга она разглядывала амфитеатр. Тех самых авантюристов, о которых говорил Кевин, вычислила быстро. Только на первый взгляд публика казалась одинаковыми праздными гуляками со спутницами. На второй уже находились отличия. Владельцы двух нижних рядов не носили сюртуков и фраков, ограничились лишь узорчатыми жилетами или рубашками в оборочку. Ни одной женщины среди них не наблюдалось. А на свободных местах возле каждого мужчины что-то подозрительно блестело. Бри полагала оружие. «Так, давай сделаем ставки». Поставив галочки подле нужных напитков, Кевин поднял со стола черную карточку с алой рамкой. «Ты участвуешь?» «Да», — кивнула Бри и опустилась рядом с ним на диван. С каждой минутой сердце стучало все чаще, все быстрее гнало кровь по жилам. «Куда там тотализатору в Совиной башне?» Предлагалось угадать, кто из магов-охотников убьет демона и сколько времени ему для этого понадобится. В каждом из трех раундов участвовали пятеро. Сплошь под вымышленными именами, больше напоминавшими клички. Британи приглянулся ядовитый плющ, а Кевину — жало. Также надежды возлагались на перепела, медвежье ушко и прыткого змея. Некромант позвонил в колокольчик, и тот же служащий в серой рубашке забрал карточки с напитками и ставками. Последние оплачивались отдельно, по желанию, безо всякого преискуранта, кто сколько хочет. «Гляди-ка!» Удивленно вымолвила Бри. Позабыв про запрет, вновь перегнулась через ограждение. «Что он здесь делает?» Недоуменно пробормотала она и поспешно отпрянула от бортика. «Знакомое лицо увидела», — улыбнулся Кевин. «Да боли», — хмуро кивнула Британи. Заинтересованный Кевин приподнялся, тоже глянул вниз. «Кто же напугал Бри?» Искать пришлось недолго. Улыбка сползла с лица некроманта. Стиснув бархатную обивку, он буравил взглядом знакомый профиль на два яруса ниже, где находились ложи почетных гостей. «Вот дерьмо», — выругался Кевин. «И главное не понять, кто из них двоих пожаловал. Для ректора слишком вызывающе, для его братца слишком опасно. Туда же все пялятся». Приковавший их внимание мужчина в одиночку занимал целую ложу. Одетый в темно-сиреневую рубашку и серебристый сюртук, он сидел боком к столику с напитками. Пальцы покоились на набалдашнике трости. Каштановые волосы свободно рассыпались по плечам. Ни лица, ни глаз не разглядеть. Но оба, и Кевин, и Британи, точно знали. Перед ними кто-то из братьев Лабрианов. «Можно спросить у распорядителя». Некромант поднялся и направился к выходу из ложи. Бри подавила желание остановить его. «Она не маленькая девочка, за пару минут без приятеля ее не сожрут. Зато все встанет на свои места». «Это ректор», — вернувшись, доложил Кевин. «Как же, он ведь знатный иллюзорник». Последнее слово молодой человек произнес с нескрываемой неприязнью. «То есть его наряд — маскарад?» Британи бросила осторожный взгляд вниз. Гвен сидел на прежнем месте в той же позе, но кто поручится, что он действительно там, а не оставил двойника? Пес его знает. Ну, Лабриана, ко всем демонам. Пусть не портят праздник. Скорее всего, ректору просто скучно. Вдобавок ты отказала. Надо чем-то настроение поднять. Может, даже гнев и раздражение выместить. Немного успокоившись, подмигнул Кевин и разлил шампанское по бокалам. Его принесли в специальном ведерке со льдом. Объяснение друга казалось логичным. Вряд ли Гвен отправился на подобное мероприятие и разоделся в пух и прах, только чтобы понервировать Бри. Сдается, он вообще не догадывался о ее присутствии. Пусть и дальше пребывает в неведении. В последний раз, посмотрев на ложу для почетных гостей, Британи вольготно устроилась на диванчике и приготовилась к захватывающему представлению. Трижды отразился от стен призывный звук горна. Освещение приглушили, направив яркий луч на арену. Удар гонга объявил начало первого раунда. Пятерка смельчаков поднялась со своих мест в первом ряду и, перемахнув через ограждение, выстроились вдоль глухой стены в торце арены. Амфитеатр загудел, приветствуя будущих героев. Они по очереди представлялись и раскланивались, после занимали место в одном из углов пентаграммы. Британи облизнула губы. «Сейчас начнется!» Она одновременно жаждала и страшилась вновь увидеть демона. Понимая, как ей страшно, Кевин обнял ее, крепко стиснул ладонь. Демона предстояло выдернуть из другого мира с помощью ритуала призыва. Пентаграмму окутал легкий дымок. Ее линии вспыхнули, а огнем взметнулись до небес. Земля внутри фигуры исчезла, сменилась безграничной, бездонной тьмой, из которой под виск дам появился демон. Он выскочил внезапно, стремительно, но маги подготовились, и когтистые пальцы пронзили пустоту. Демон издал низкий утробный рык и, выбрав жертву, ринулся в атаку. Линии пентаграммы лишь на мгновение затормозили его движение. Демон перемещался с поразительной скоростью. Правая половина лица оскалилась костями черепа, тогда как левая пугала бушевавшим под кожей огнем. Привстав со своих мест, зрители с замиранием сердца наблюдали за тем, как чудовище, лишь отдаленно напоминавшее человека, стремилось убить соискателей денег и славы. Те, в свою очередь, пытались уничтожить его. «Жало пока держится молодцом», — шепнул Кевин. «А вот твой плющ на вторых ролях. Плакали твои денежки». «Это мы еще посмотрим», — упрямо покачала головой Бри. «Ничего некромант не понимает в технике. Привык идти напролом. Ядовитый плющ просто выжидает, изматывает противника, чтобы сохранить силы и в нужный момент нанести удар. Зачем делать кучу выпадов, когда достаточно одного, но верного?» Зрители скандировали имена любимцев. Амфитеатр гудел, поддавшись всеобщей эйфории. Брит тоже поднялась с дивана и начала выкрикивать «Плющ! Плющ!». Все произошло стремительно, внезапно. Только что демон пытался разобраться с повелителем вечности в дальнем углу арены, а в следующий миг он очутился в опасной близости от ограждений. И не где-нибудь, а под ложами. Будто знал, тут нет готовых в любой момент остановить его участников следующих раундов. Демон огненным вихрем перемахнул через оба уровня защиты, увернулся от посланных следом заклинаний и уцепился пальцами за бортик нижней ложи. В ней истерично завизжали, отпрянули к выходу дамы, явившиеся на состязание без сопровождающего. Однако демона они не интересовали. Втянув носом воздух, он совершил еще один прыжок, добравшись до второго яруса лож. Тут его остановили. В воздухе мелькнула черная спираль, принявшая форму черепа. Раскат грома заглушил испуганные крики толпы. Демон покачнулся и, разжав пальцы, рухнул на железное ограждение. Прутья пронзили уже бездыханное, наполовину испепеленное тело. Судя по расширившимся зрачкам Кевина, что-то было не так. Посмотрев туда же, куда и он, Британи сразу поняла, что именно. Гвен Лабриан, ну или тот, кого они считали Гвеном Лабрианом, до сих пор стоял у бортика. Над простертой над демоном рукой медленно затухала черная дымка. Вот тебе и профессор иллюзий. Даже Бри понимала, использованное ректором заклинание выходило за рамки его официальной специализации.